Глава 13. Небольшие конфликты, большие покупки и долгожданный урожай. Догнать умчавшуюся вперед Настю так и не удалось. Когда он спустился на второй ярус, находящийся под руководством Луны, девушка уже вовсю жаловалась на командира, обливаясь слезами. Местный агроном, несмотря на свой возраст, а она явно младше Насти как минимум на несколько лет, заботливо гладила ту по голове и шептала утешительные слова. Сердитый взгляд, брошенный Луной в сторону Хира, был красноречивее любых слов. Тяжело вздохнув, парень первым делом решил осмотреться. Помещение, выделенное под нужды агронома, действительно поражало своими размерами. Во время его прошлого посещения оно было минимум в 10 раз меньше. Единственное, что сильно бросалось в глаза – пустота. Несколько грядок с созревающими овощами одинокой заплаткой разместились прямо у стенки, а остальное пространство было полностью свободно. В связи с крайне неутешительными, на земле сказали бы хреновыми новостями, полученными в рубке, в скором времени ему придется сильно увеличить численность станции. Как это сделать за неделю, командир не представлял. То, что ему придется посетить город и там попытать удачу в этом вопросе, он не сомневался. Как минимум, ему позарез необходимо найти не меньше сотни желающих заключить с ним контракт. И это только те, кто в дальнейшем будут отвечать за все необходимые процессы на станции. Еще Хира волновало отсутствие четвертого яруса, который был утвержден в первоначальном плане. Вместо него Света распределила пространство другим образом. Там, в рубке управления, он не стал нагружать ее еще и этими вопросами, учитывая, насколько сильно обязанности девушки выросли из-за произошедших перемен. Но позже командир решил, что обязательно вернется к этой теме. Хира очень хотелось верить, что Светлана грамотно распределится перепланировкой станции в дальнейшем с учетом будущих жильцов. На самый крайний случай оставался вариант с докупкой дополнительных площадей за кристаллы без необходимости поднятия на следующий уровень. Искин, ответственный за станцию, явно набрался опыта у злополучной системы. Только она может подкидывать неожиданные и крайне неприятные задания в самый неподходящий для этого момент. Успокоившись после внезапной вспышки гнева, командир медленно подошел к девушкам. «Луна, как обстоят дела с текущим урожаем?» Сразу пошел он в наступление, останавливая набравшую воздуха агронома, которая даже успела раскрыть рот, чтобы выпалить какую-нибудь гадость или глупость. «Странные люди эти земляне», – мрачно усмехнулся парень. «Вначале сами себе что-то придумывают, а потом от него требуют непонятно чего». Мелкая захлопнула рот, видимо, проговаривая про себя большинство готовых посыпаться на него вопросов и упреков, а потом начала доклад. «К завтрашнему вечеру он полностью созреет, и мы впервые за долгое время сможем отведать свежих овощей. Картошечка! Как давно я о ней мечтала, питаясь все это время тем, на что другие даже не обратили бы внимания», – пылко заговорила мелкая, продолжая гладить Настю по голове. Однако ее юношеский максимализм победил в борьбе со здравым смыслом, и она выпалила. «Командир, я и представить не могла, что вы настолько черствый в плане понимания женских чувств. С вашей-то внешностью наверняка множество красоток велось вокруг». «Давай обсудим все предположения о моей личной жизни в другом месте», – нахмурился парень, а парламентерша под его суровым взором покраснела. Ему реально хотелось влепить ей пару нарядов вне очереди за длинный нос и колкий язык. Слова агронома ему сильно не понравились, но вымещать злость на ребенке не в его стиле, поэтому он язвительно процедил. «Лучше скажи вот что, обжора, которая собралась слопать весь урожай. Насколько ты можешь увеличить количество выращиваемых культур? В скором времени нам потребуется много, очень много еды, и этот вопрос сейчас первостепенно важный. Космический путешественник надеялся, что девушки, если не смутятся, то хотя бы примут к сведению, что лезут не в свое дело. Но эти проныры даже глазом не моргнули, так и смотрели на него с осуждением. Луна еще и возмутилась. «Если я буду заниматься всем одна, то не больше, чем в 3 раза от текущего уровня», – задумалась ненадолго девушка. «В противном случае мне придется разрываться на части, и работа пойдет еще медленнее. Без помощников я не смогу справиться одна». «На первое время возьмешь под свою ответственность наших ребятишек и Настю», – отрезал командир. «Кроме них, свободных рук на станции сейчас нет, а ее основная специализация – оружейник. К сожалению, в данный момент мы не развиваемся в этом направлении». «Не поняла, что значит свободно?» – всхлипнув, оглянулась зареванная девушка. Она оторвалась от Луны и начала выступать. «Я занята по самое не балуй. Без меня ни один процесс не проходит. И вообще, почему вы для Сары выделили несколько помещений, а мне ничего не перепало? То, что вы сухари, консервная банка, это и так понятно». Повизгивая, разорялась истеричка, размахивая руками. Это было настолько нелепо и смешно, что, стараясь не рассмеяться ей в глаза, командир закрыл лицо ладонями. Но, к сожалению, это не помогло. Девица сорвалась на крик. «Вы специально меня игнорируете?» «Хорошо», – устало вздохнул Хиро, садясь прямо на пол. «Как же он скучает по одиночеству! Как, оказывается, было замечательно в криокапсуле! В последнее время дел навалилось столько, что когда выпадет шанс на отдых, знает только система, и то вряд ли. В данный момент на станции всего 10 человек, а ему столько приходится выслушивать и одновременно с этим разрешать все возникающие споры. Что же будет, когда количество жителей увеличится в разы?» Капитан очень надеялся, что все назначенные заместители, как уже заключившие контракт, так и будущие, будут отвечать за подконтрольных им людей. В противном случае ему придется разорваться, чтобы процесс не застопорился. Громкий истеричный вздох заставил командира собраться и продолжить. «Ответь мне на один вопрос, и мы решим, необходимо тебе помещение прямо сейчас или нет». Настя вся подобралась. «Ты можешь прямо сейчас создавать системное снаряжение 2 и выше рангом?» «А чем вас первый не устраивает? Созданные мной вещи превосходят в несколько раз те, которые выдает система. С моей помощью можно усилить небольшой отряд». Полностью уверенная в своих словах девушка с вызовом глядела на командира. «И для создания предметов 2 и выше уровней требуется намного больше ресурсов». «Это не ответ», – оборвал ее Хиро. «Можешь или нет?» «Нет». Отвернувшись, чтобы скрыть предательский румянец, тихо ответила Анастасия. «Моих навыков на данный момент для этого недостаточно. Для создания предметов 2 ранга мне нужно поднять навык оружейника на следующий уровень». «И какие условия?» – поторопил ее капитан. «Необходимо успешно создать не меньше 100 предметов 1 ранга», – еще тише произнесла Атурова с хмурым и крайне обиженным лицом. «А для этого необходимо множество ресурсов и попыток. На один предмет может уйти от 2 до 3». «Ресурсы. В чем они выражаются?» Продолжал наседать на девушку командир. «На 1 ранг требуется 2 вида материала. В случае с лопатой я использовала металл и дерево. Помимо этого требуется 10 кристаллов эволюции. Шанс на успех составляет 40%. «Тогда я зайду с другой стороны». Хиро услышал достаточно и осознал одну крайне неприятную вещь. Оружейник – невероятно затратный навык. Наверное, на данный момент самый затратный из всех. После увиденного тобой на мониторе в рубке управления, дай анализ, насколько, по твоему мнению, тяжелая ситуация, в которой мы находимся. Настя была крайне подавлена. Жесткая отповедь космического путешественника была не очень приятна, да и Луна теперь смотрела на нее строго, как на неврастеничку. Хотя что там, она реально повела себя как сухое... послужило напоминанием, что от нее ждут ответ. «В очень тяжелой». Девушка была крайне подавленной. «Командир, пожалуйста, простите меня за мое поведение. На ваших плечах лежит слишком большой груз, а здесь еще и я со своими капризами». «Дурочка», – поднялся парень и, подойдя к Насте, с нежностью погладил ее по голове. «Мне очень нравится та прошлая ты, веселая, жизнерадостная и острая на язык. Не стоит пытаться изменить себя из-за моих слов и поступков. Когда у меня получится хоть немного разобраться с накопившимися делами, мы с тобой обсудим выделение отдельного помещения под развитие твоего навыка. А до тех пор я прошу тебя помочь Луне. Ее работа крайне важна, и лишние руки в этом деле не помешают». В этот момент улыбка с губ командира исчезла, и лицо превратилось в маску жестокости, словно перед Настей возник демон во плоти. «Но если ты и дальше продолжишь выкидывать такие фокусы, мое отношение к тебе изменится в худшую сторону. Надеюсь, что до тебя дойдут мои слова». «Хорошо», – шмыгнула носом девушка, которая несколько секунд с ужасом смотрела на лицо капитана, но спустя некоторое время, неловко улыбнувшись, с легкой хрипотцой заговорила: «Сделаю все в лучшем виде, шеф». «Вот такая ты мне больше по душе», – вернул ей улыбку парень и убрал руку с головы. «Сейчас мы с вами отправимся в магазин за покупками. Готовы?» «А мне будет разрешено?» – тихо начала Луна, но командир ее перебил. «Конечно, Луна, ради этого мы и пришли к тебе». «Ура!» – радостно подпрыгнув, воскликнула мелкая и подскочила к капитану с горящими от нетерпения глазами. «Отправляемся прямо сейчас!» «Будет исполнено!» – отчеканил Хира, и спустя мгновение они переместились в магазин. «Луна, у тебя лимит 2000 кристаллов, а у тебя, Настя, 1000. Справитесь?» «Так точно!» – приложив к виску раскрытую ладонь, воскликнула агроном уже и убежала в свою секцию, предварительно взяв у кассира блокнот с карандашом. На ходу она бубнила себе под нос. «Вы справитесь, Луна Мила, не сомневайтесь». «Не понял», – покосился командир во след дурачущейся девчонки. «Не обращай внимания», – окликнула его Настя, словно не она несколько минут назад закатывала дебильные сцены. «Это еще детство в одном месте играет. Лучше скажи, что мне делать?» Капитан с удивлением посмотрел на вмиг повзрослевшую спутницу, которая находилась в небольшой растерянности. «На твои плечи ложится самая важная задача – подобрать мебель для каждого жителя и все необходимые в быту предметы. Постарайся не сильно увлекаться. Лимит в 1000 кристаллов – это все, что я сейчас могу выделить на обстановку интерьера». «Положитесь на меня», – кивнула девушка, осознав всю серьезность дела, которое ей доверили. Она быстро убежала в отдел с мебелью, как и Луна, прихватив письменные принадлежности. Хира, глядя ей во след, задумался. «Да уж. Если девушки потратят все выделенные им кристаллы, то у него останется их чуть меньше 700. Да уж. Но по этому поводу он сильно не переживал. Благодаря прошлой вылазке они с одной переносной станции получили почти 9000. В скором времени ему вновь придется вернуться в город, где, помимо всего прочего, он собирается восполнить запас потраченных кристаллов. Единственное, что ему не давало покоя, почему их вышло так много с прошлой продажи. Что настолько ценного они продали, чтобы получить такую сумму за раз? Спрашивать об этом у куклы ему не хотелось. Зная ее характер, она может и послать. Вместо этого он решил пройтись по другим отсекам. Скидка в 50% будет действовать лишь последующие 9 купленных предметов, и он надеялся воспользоваться этим с максимальной эффективностью. Как только парень подошел к прилавку, кукла решила с ним заговорить. «Добро пожаловать в магазин. «Вас давно не было видно, уважаемый покупатель. Вижу, вы сегодня пришли за покупками». Впрочем, у него к ней было несколько вопросов. «В продаже есть предметы, необходимые для полива грядок?» «Конечно, они находятся в секции А2. Ваша подчиненная уже внесла в список несколько систем автономного полива». «Прыткая девушка! Стоит ей только добраться до любимого дела и ее не остановить!» Подавил усмешку Хира, а вслух произнес: «Какие требования для поднятия магазина на следующий уровень?» «Для поднятия уровня вам необходимо совершить покупок в магазине на сумму в 10 тысяч кристаллов эволюции, текущая 2950. Не очень приятная новость, даже если прибавить то, что уйдет на покупку выбранных девушками предметов, будет далеко от необходимой суммы», – поморщился капитан. «И какие дополнительные бонусы появятся на 4 уровне?» «Значительное увеличение ассортимента в имеющихся отсеках. Вам станет доступна покупка 3-го и 4-го ранга снаряжения и системного оружия. Нынешний лимит – 2». Как по писаному выпалила кукла, а командир решился пойти ва-банк. «Откуда в магазине появился тот термогенератор, купленный мною недавно?» «Информация засекречена». А вот такой ответ от куклы он услышал впервые. «Какие требования необходимо выполнить, чтобы получить эту информацию?» «Достигнуть максимального уровня магазина, 10-го». Командир даже думать не хотел о том, сколько ему придется провернуть здесь сделок для того, чтобы данное условие было выполнено. Вопрос с раскрытием личности таинственного продавца с другой планеты придется отложить на некоторое время в дальний угол насущных проблем. Что еще больше напрягало и настораживало парня, так это то, что после того эмоционального разговора с системой она больше не показывалась, и ему очень хочется верить, что это временное явление. Оказаться у нее в немилости на ближайшие планы у него не входило. Количество поддонов с выбранными девушками предметами постепенно рос за его спиной, а кристаллы эволюции на табло быстро улетучивались. Тяжело вздохнув, парень направился в интересующий его отсек, где продавалось снаряжение и оружие. Пробежавшись глазами по описаниям, он убедился в том, что большинство товаров в ячейках не являются системными. Здесь даже была продана им первая винтовка с ценником в 50 кристаллов. Много самого разного огнестрельного оружия, от привычной до невообразимо причудливой формы. Большой выбор холодного, от небольших иголок до огромных, двухметровых двуручных мечей, а еще доспехи, спецодежда разных служб, снаряжение наемников и многое другое. Все это занимало много стеллажей, но особого интереса у парня не вызывало. Остановился командир около небольшого по сравнению с остальными стеллажа. На нем находилось то, что его интересовало в данный момент. Особым разнообразием здесь и не пахло. Сучковатая палка, армейский нож, несколько амулетов, среди которых был и уже знакомый поднимающий параметр удачи. На них он даже не обратил внимания, но оставшиеся 5 предметов смогли его заинтересовать. Перчатки наемника, часть снаряжения 2-го ранга. Можно получить из сундука медный и выше, в лотерейном магазине или создать самостоятельно. 1/7 часть комплекта. Весь комплект добавляет бонус плюс 50% ко всем характеристикам снаряжения. Характеристики: плюс 10 к ловкости, плюс 5 к удаче. Является системным снаряжением. Урон от системного оружия и зараженных уменьшен на 10%. У обладателей классов любого боевого направления характеристики умножаются на 2. Цена – 200 кристаллов эволюции. Такой же ранг и бонусы имели остальные 4 предмета – брюки, куртка, ботинки и футболка. Все они были из одного комплекта – наемника. К сожалению, дополнительный бонус не будет активирован. В продаже всего 5 частей из 7. Однако это парня не остановило. Собрав все в кучу, он быстро направился к кассе, потому что надпись гласила о том, что его можно создать самостоятельно. И это радовало. Как только Настя поднимет следующий уровень оружейника, он поручит ей изготовить недостающие части комплекта. «Моя скидка еще действует?» «Конечно, вы можете купить 9 предметов со скидкой в 50%. Ваши подчиненные еще не успели завершить сделку». «Тогда я покупаю эти вещи», – командир вывалил на прилавок снаряжение. В отличие от девушек, он не стал пользоваться тетрадью, а решил сам принести нужные вещи. 5 предметов из комплекта «Наемник», системное снаряжение 2-го ранга, общая стоимость 1000 кристаллов эволюции с учетом скидки 500. Вы готовы завершить сделку? «Готов», – мгновенно выпалил Хира. Его можно понять, ведь если бы кто-то из девушек его опередил, то он бы не смог купить эти предметы. «Покупка совершена. Сумма сделки 500 кристаллов эволюции с учетом скидки. Оставшееся количество предметов, на которые будет действовать скидка, 4». На этом кукла замолчала, изменив свой прошлый алгоритм ответов. Если не брать в расчет выделенные девушкам для покупки кристаллы, осталось меньше 200, поэтому не вижу смысла бродить по секциям ради чистого любопытства, подумал парень, удобно устроившись на одном из диванов, стоящих на поддоне. Через несколько минут он уже спал. Разбудили его маленькие ручки, которые то ли толкали его, то ли трясли его плечо. Взглянув сквозь ресницы, Хира увидел пыхтящее лицо Луны, которая пыталась привести его в чувство. Распахнув глаза, он немного испугал агронома своим резким пробуждением. Потянувшись, парень с удовольствием зевнул и только после этого поднялся. «Вы закончили?» – уточнил командир. «Конечно, и даже смогли вложиться в выделенную нам сумму», – гордо ответила Настя. Хира посмотрел вдоль огромного количества поддонов, заполненных всякой всячиной, и мысленно присвистнул. Он сбился со счета на 3-м десятке и, плюнув на это бесполезное занятие, вернулся к прилавку. С ним сразу же заговорила кукла. «Общая сумма выбранных вами товаров – 2990 кристаллов эволюции. Вы готовы завершить сделку? Напоминаем, что вы можете выбрать 4 предмета, на которые будет распространяться скидка». «Какие из них самые дорогие?» – уточнил парень. «Автономная система полива. В вашей покупке их 6. Каждая из них стоит 100 кристаллов эволюции». «Тогда посчитай с учетом скидки на 4 из них», – заявил Хиро и затаил дыхание. «Принято. Сумма вашей общей покупки – 2790 кристаллов эволюции. Лимит предметов со скидкой исчерпан. Вы готовы завершить сделку?» «Готов», – выдохнул парень. «Покупка завершена. Желаем вам хорошо распорядиться полученными ресурсами и надеемся на скорую встречу. Хорошего вам дня, уважаемый покупатель!» Через несколько мгновений командир с девушками вновь оказался на станции. Луна сразу же побежала в свободный угол зала и начала тыкать пальцем в место, куда, по ее мнению, необходимо выгрузить все купленные предметы. Спорить с девушкой по мелочам, особенно когда согласен с ее решением, себя не уважать. Хиро не стал тянуть и озвучил приказ. «Забрать!» Перенеся их из магазина, командир удивился их масштабу. По меньшей мере, здесь находилось не меньше 50 поддонов, большинство из которых были заняты мешками с землей. Луне хотелось приступить к работе прямо сейчас, но парень ее осадил. «Первым делом разберемся с мебелью для жильцов. После этого все, и я в том числе, отправимся тебе помогать с разгрузкой и установкой всего необходимого. Учитывая купленное тобой количество, к Командир строго посмотрел на девушку, на что та лишь еще больше улыбнулась. «Нам придется очень сильно постараться, и после такой большой физической нагрузки все будут сильно истощены. Понимаешь, о чем я?» «Конечно», – серьезно ответила девушка. «Если мы потратим все силы здесь, то их не останется на обустройство комнат. Я все понимаю, командир, и готова немного подождать». «Вот и чудненько», – улыбнулся смышленному агроному парень. Повернувшись к Насте, он выдал ей указания. «Собери всех жителей на последнем ярусе и Свету не забудь позвать. Сообщи всем, чем мы будем заниматься в ближайшее время». «Как скажете, шеф!» Быстро козырнула Аторва и убежала с улыбкой до ушей. От ее слез и плохого настроения не осталось и следа. «Командир, вы на меня не сердитесь?» Стоило Насте убежать, тихо спросила Луна. «Я потратила столько кристаллов эволюции на системы полива, не посоветовавшись об этом с вами, даже зная о том, что на станции в данный момент проблемы с водой». «Глупышка, не стоит переживать о таких вещах». Он опустился на курточки и посмотрел в ее наивное, виноватое личико. «В мои обязанности входит сделать так, чтобы никто из членов отряда ни в чем не нуждался. И если сейчас у нас и есть некоторые проблемы с каким-то ресурсом, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы это решить. Не стоит взваливать всю эту ношу на себя одну. Помни, рядом с тобой есть те, на кого ты можешь всегда положиться». «Командир!» Завопила мелкая и бросилась на шею парня, из-за чего повалила его на пол. Она впервые за долгое время выплеснула эмоции. Ей это было просто необходимо. Несмотря на то, что она старалась постоянно быть для окружающих веселой и не показывать, нет-нет, но проскальзывающий в ее душе грусти про страх, который ее не отпускал все время до того, как они попали на корабль, даже можно не вспоминать. Лунамила понимала, что она на пределе. Ну, нельзя долго держать в себе груз накопившегося негатива, и вот можно расслабиться. А шопинг – лучший антидепрессант. И девушка, от всего сердца обнимая капитана, прошептала: «Я буду и дальше стараться изо всех сил». Хиро не зря учился командовать людьми и хорошо помнил, что успех войны зависит от каждого бойца. Он сразу заметил метание своего агронома, но удобного шанса поговорить и успокоить Луну у него не было, и вот сегодня он появился. «Я верю в тебя и в твои навыки, Луна», – улыбнулся парень, сняв с себя сияющую мелкую и аккуратно встал. «Пойдем к остальным». Девушка сначала смущенно застыла, а потом, не заметив пренебрежения или непонимания со стороны командира, искренне улыбнулась. «Ага». Через несколько минут они оказались на жилом ярусе. Все уже собрались и ждали только их. Луна радостно прижалась к руке командира и не собиралась ее отпускать, отчего на лицах присутствующих отчетливо читались немые вопросы. Проигнорировав их, Хиро сразу же приступил к делу. «Думаю, Настя вам уже все объяснила, но я все равно уточню». Капитан вызвал все предметы, которые выбрала Аторва, и переместил их под изумленные возгласы всех остальных жителей, ни разу такого не видевших. Особенный восторг это вызвало у детей. Парень дал ребятне возможность немного повизжать, а потом промолвил: «Сегодня предстоит очень тяжелый день. Всем нам без исключения. В первую очередь мы разместим всю мебель и предметы интерьера в комнатах, после чего отправимся на второй ярус и будем помогать Луне с грядками. Станем ее подсобными рабочими и займемся всем, что она нам скажет. Если кто-то не согласен, не хочет или не может, то должен прямо сейчас об этом сказать».